Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 16 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Продолжается визит министра иностранных дел НКР в Грецию. Политолог Давид Бабаян об азербайджанской программе «Великое возвращение». Советник президента НКР о будущем солнечных электростанций в Арцахе. Итак, подробности новостного блока. Продолжается визит министра иностранных дел НКР Карина Мирзояна в Грецию. Министр посетил в Афинах армянские колледжи Чиназян и Левон и Софья Акопяны. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, Карин Мирзоян посетил в городе Ниазмирни памятник жертвам геноцида армян, почтил память жертв. Глава внешнеполитического ведомства Арцаха также встретился с мэром Ниазмирни Ставросом Цулакисом, который от имени мэрии города и лично от своего имени выразил поддержку народу Арцаха. На встрече обсуждались возможности и перспективы сотрудничества с Ниазмирни в различных сферах. Карин Мирзоян пригласил Ставроса Цулакиса посетить Арцах. Состоялся также визит Карина Мирзояна в фонд Ханзи Кирьяко. Министр высоко оценил деятельность фонда, при поддержке которого в течение более чем двух десятилетий организовываются ознакомительные поездки арцахских детей в Грецию. Будут направлены инвестиции на строительство солнечных электростанций. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook советник президента НКР Тигран Абрамян. В последний период в Арцахе вопрос строительства солнечных электростанций находится на этапе активных обсуждений. Имеются серьезные предпосылки для развития данной сферы, сказал он. С учетом также большого интереса инвесторов в данном направлении, на заседании правительства премьер-министр НКР поручил начать процесс исследований. Помимо этого, уже предусмотрено, что отныне в новостройках в Арцахе для подачи горячей воды будут размещаться солнечные батареи, отметил Тигран Абрамян. Важно, что предпринимаются практические шаги для направления потока инвестируемых средств в Арцахе и в эту сферу, добавил Тигран Абрамян. Азербайджанские беженцы могут вернуться, приняв гражданство Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя заявление замминистра иностранных дел Азербайджана о программе «Великое возвращение». Он напомнил, что это не первое подобное заявление. В действительности возвращение очень легко реализовать. Достаточно стать гражданином НКР. Мы не проводим дискриминации среди граждан разных национальностей. Мы развитая демократическое государство, в отличие от Азербайджана, где преследуют только за принадлежность армянской нации, заявил Давид Бабаян. В то же время он подчеркнул, что при обсуждении проблемы беженцев необходимо помнить об армянских беженцах из Азербайджана. Помимо этого, под контролем Азербайджана остаются исконно армянские территории Шаумян, Северный Карабах, отметил Давид Бабаян. Он напомнил, что большая часть Баку и других азербайджанских городов построена архитекторами-армянами. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня в 24-й раз стартовала конкурс-игра «Кенгуру. Математика для всех». Как и в прошлые годы, Олимпиада собирает десятки тысяч школьников в разных странах мира, соревнующихся за первенство в школе, в регионе и, наконец, в стране. Задания включают в себя весьма интересные вопросы, уровень сложности которых варьируется от невероятно простых до самых сложных. Однако все задачи имеют правильный ответ, который необходимо найти с помощью знаний в области математики. В Арцахе конкурс «Игра «Кенгуру. Математика для всех» проводится в шестой раз. О цели и задачах конкурса в слове замминистра образования, науки и спорта НКР Михаила Амбарцумяна. Игра соревнований «Кенгуру» – это математическая игра, математическое соревнование, которое имеет цель развивать у детей логику мышления. Логика является основой всех остальных наук тоже, поэтому смысл «Кенгуру» заключается и в том, чтобы эту основу как бы укрепить. Это во-первых. «Кенгуру» вообще-то началась в Австралии, прихватили французы и начали организовать по всей Европе. Мы уже проводим «Кенгуру» шестой год. Участников у нас приблизительно 2000 человек участвовали. В этом году у нас 2180. С каждым годом нарастает число. Да, нарастает число учеников. И в этом году к нам присоединились 3-4 новых школ. За счет этого и увеличение числа учащихся. Когда будут известны результаты? Результаты будут известны приблизительно через месяц. А в конце мая будут награждены. Что получат победители? У нас до сих пор не было победителей. Нет, победителя до сих пор не было. У нас победители делятся на 3 группы. Это внутришкольный победитель. Для внутришкольного победителя нет предела. Есть победитель с хорошим результатом. Этот результат должен превысить для 3-4 классов 64 очка. Для 5-12 классов должно быть более 80 баллов. Победители считаются те, которые не выполнили только одну задачу, то есть 3-очковые, 5-очковые или 4-очковые, какая бы ни была. У нас, к сожалению, не было. Их или отправляют в европейский какой-нибудь государственный лагерь, который организуется средствами организации «Кенгуру без границ». Это летний лагерь отдыха? Недельный, 10-дневный лагерь такой. Или же, если для того, чтобы ребенка отправить, он должен, наверное, определенными коммуникационными навыками владеть, так как некоторые еще не очень хорошо владеют английским или каким-либо. Возможно, им вместо этой поездки будет что-то драгоценное. Ну, возможно, один из этих вариантов. А так, все дети, участвующие, получают грамоты, получают маленькие сувениры. В этом году в конкурсе игре «Кенгуру. Математика для всех» в Арцахе приняло участие 2180 учеников из 84 школ республики. С очередной победой из Еревана вернулась команда КВН «Арцахский акцент» Степанакерской физико-математической школы. Прошел очередной этап школьной лиги Армении. Наша команда приняла участие в полуфинале и прошла в финал. Была очень яркая, зрелищная игра. Все команды подготовились хорошо к полуфиналу. И мы в том числе не были исключением. То есть своим колоритом арцахским команда покорила весь зал и публику, в том числе и жюри. Благодаря чему прошла финал, который состоится в апреле. Мы приехали оттуда, где аэропорт похож на ум Алиева. Есть, но не работает. Мы приехали оттуда, где корова дает мало молока, потому что вся зелень уходит на Джингель Афхац. Мы приехали оттуда, где ребенка приносит не аист, а беспилотник. Кроме соревнований мы подружились, новые друзья, новое общение. Уже вот мы снова приехали сюда, Арцах, но держим связь, контакт. Мы впервые участвуем в такой масштабной игре. Игра была на высоте. Все команды были опытные. Мы надеемся, что в финале мы победим и вернемся с кубком. Хотелось бы поблагодарить Министерство культуры и по делам молодежи в лице Нарина Агабалян и директора школы, физмат-школы, госпожу Нерсян за оказанную поддержку. Надеемся, что в дальнейшем у нас уже будут больше команд, которые выступают не только за пределами, но и у нас в Арцахе будем организовывать игры, различные игры КВН и не только. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех арцахских девушек, матерей с 8 марта, что всегда были такими красивыми, пожелать им удачи, счастья. Художественным словом поздравления с 8 марта украсила Седа, маленькая поклонница команды «Арцахский акцент». Ведь сегодня день чудесный, пахнет ранней весной. Мы споем о маме песню о любимой. Это был репортаж с участием президента Ассоциации КВН НКР Давида Ваняна и участников команды КВН Степанакерской физико-математической математической школы «Арцахский акцент». Арцахские дзюдоистки добились очередного блестящего успеха. На очередных соревнованиях по борьбе с самбо участвовали также карабахские дзюдоисты и одна девушка сольной борьбы. Наши девушки Сусы Баласанян стала снова неоднократной чемпионкой Армении. Она выступила очень довольно-таки хорошо. 4 схватки победила, чистой победы в течение примерно 15 до 20 секунд. Она всех бросала и делала болевой прием. Тем она побеждала схватку. Также участвовала Азбекян Гаяна, которая заняла 252 килограмм. Третье место участвовала Жанна Баласанян. Она у нас новый самородок, который в дальнейшем мы рассчитываем на то, что она будет подниматься на высшие пьедесталы. И еще Есаян Лилит, которая 256 килограмм, заняла третье место. 5 медалей мы привезли с Арбении из 6 участников. Честно говоря, я хотела заниматься художественной гимнастикой, но в Карабахе этого вида спорта не было. Мой одноклассник Гору Азбекян, сын моего тренера и Ивана Азизбекяна предложил записаться на дзюдо. Мне тогда было 13 лет. Я влюбилась в этот вид спорта. Он для меня лучший. Под руководством своего тренера я добилась многих успехов. Сейчас сама тренирую юных дзюдоистов. В настоящее время готовлюсь к участию в соревнованиях на Кубок Европы, которые начнутся 1 апреля в Хорватии. А в мае планирую участвовать в чемпионате Европы по самбо в Минске. Надеюсь выступить достойно. К соревнованиям на Кубок Европы среди юниоров готовится в эти дни Севак Саркисян. Планы Федерации дзюдо на ближайшее время. На будущее мы как-то хотим сделать так, чтобы в Карабахе довольно-таки очень хорошо развивалось дзюдо. Мы бы хотели, конечно, чтобы в дальнейшем у нас при институтах мы готовили квалифицированных тренеров, чтобы в дальнейшем они могли наших детей тренировать. Сейчас в данный момент в Армении организовывают разные семинары, даже международные семинары, куда мы отправляем наших тренеров, чтобы они участвовали на этих семинарах. И вот последний раз тоже был семинар, наши тренеры были там. Это был материал с участием старшего тренера Федерации дзюдо НКР Ивана Азизбекяна и тренера дзюдо Сосе Баласанян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.